Как верил Бисей. Рассказ заимствован из Шидзи, истории Сыма Тяня, 145-86 годы до нашей эры. Имя Бисей, китайское Мишен, стало в Японии символом твердого исполнения обещания, а также простодушия, граничащего с глупостью. Бисей стоял внизу под мостом и ждал ее. Наверху над ним, за высокими каменными перилами, наполовину обвитыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд, проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колыхающиеся на ветру. А она все не шла. Бисей с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка. Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где круглились густые купы ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо вела среди тростников. А она все не шла. Бисей отошел от воды и, шагая взад и вперед по неширокой отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине. На мосту движение уже затихло, ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжания тележек, оттуда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника, плеск воды, потом где-то пронзительно закричала цапля. Бисей остановился. Видимо, начался прилив. Вода, набегающая на илистую отмель, сверкала ближе, чем раньше. А она все не шла. Сердито нахмурившись, Бисей стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом, затопляла отмель, и его кожа коснулась прохлада тины и свежесть воды. Он поднял глаза. На мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух. И на бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил. А она все не шла. Бисей наконец остановился. Вода, уже лизнув его ноги, сверкая блеском холоднее, чем блеск стали, медленно разливалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как безжалостный прилив зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше. И вот уже его колени скрылись под волнами реки, а она все не шла. Бисей с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу на мост. Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже сгустилась вечерняя синева, и сквозь призрачный туман доносился печальный шелест листвы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бисея за нос, сверкнула белым брюшком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще редкие звезды, и даже силуэт обвитых плющом перил растаял в быстро надвигавшейся темноте. А она все не шла. В полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок, тихонько перешептываясь, бережно понесли тело Бисея из-под моста в море. Но дух Бисея устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому, что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светлеющее небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки запах тины, свежесть воды. А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному. И днем, и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисей в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет. Декабрь 1919 года.